6. Он свернул папиросы во тьме, раскурил обе и отдал одну ей. Комната хранила еще ее запах. Запах сирени, свежий и трогательный. Запах пустыни давил его, перекрывал, как запах моря. Стрелок понял вдруг, он боится пустыни, что ждала его впереди. «Ибо кличут Норд», — сказала она. Даже теперь голос ее не смягчился. «Просто Норд. Он умер». Стрелок молча ждал продолжения. Его коснулась десница Божья. Стрелок сказал: «Я ни разу не видел его. Сколько я себя помню, он все время был здесь. Норд, я имею в виду, не Бог». Она хрипло расхохоталась во тьме. Одно время он подрабатывал золотарем. Запил, начал нюхать траву, потом курить ее. Дети стали за ним таскаться, проходу ему не давали, собак наускивали. У него были такие зеленые старые шаровары, и от них жутко воняло. Ты понимаешь? Да. Он начал жевать ее. Под конец уже просто сидел тут и вообще ничего не ел. Душа-то он, может, был королем. Детишки, наверное, были его шутами, собаки — принцессами. Да. Помер он тут, в аккурат, на пороге, плелся себе по улице, сапогами своими шлепал. Сапоги-то саперские были, носи их не сносишь. Ну и детишки, как водятся, по пятам, и собаки. Видок у него был еще тот, как вот вешалки, что из проволоки, собрать и скрутить их все вместе. В глазах у него словно адов огонь горел, а он еще ухмылялся. Такой, знаешь, оскал, малышня вырезает похожие рожи на тыквах в канун всех святых, а уж ни слова от него. И грязью, и гнилью, и травкой она, знаешь, стекала по углам рта, точно зеленая кровь. Я так думаю, он собирался войти и послушать, как Шеп играет. И буквально уже на пороге стал вдруг, голову вскинул, я его видела, но подумала, что он дилижанс услышал, хотя не время-то было для дилижанса, а потом его вырвало. Черным таким, с кровью, лезло все через эту его ухмылку, точно вода сточная через решетку, а уж воняло. Лучше с ума сойти, право слово. Он скинул руки и как отключился. Просто упал и все. Так и умер с этой ухмылкою на лице, в своей же блевотине. Ее била дрожь. Ветер снаружи по-прежнему был заунывно, не переставая. Где-то хлопала дверь, далеко-далеко, словно пригрезившийся во сне звук. В стене копошились мыши. Наверное, это единственное во всем городке преуспевающее заведение, раз уж мышам есть тут чем поживиться, — подумал стрелок, но как-то лениво. Мысль просто скользнула по краю сознания. Он положил руку ей на живот. Этой женщине она вздрогнула, потом расслабилась. «Человек в черном», — сказал стрелок. «Ты ведь не отстанешь, пока я тебе не расскажу». «Нет, не отстану». «Ладно уж, расскажу». Она обхватила его руку обеими руками и рассказала все. 7. Он заявился под вечер, в тот день, когда умер Норд, и ветер разбушевался, разнося пылью верхний слой почвы, взметал в воздух песчаную пелену, вырывал с корнем еще недозревшую кукурузу. Кеннерли запер конюшню, повесив на двери висячий замок. Торговцы, державшие лавки, закрыли ставнями окна и заложили их досками. Небо было желтым цвета заскорузлого сыра, и облака неслись в небе, как будто там, в безбрежных просторах пустыни, над которой они только-только промчались, они видели что-то такое, что их напугало. Приехал он в дребезжащей повозке. Ее парусиновый верх громко хлопал на продувном ветру. За ним наблюдали, как он въезжал в городок, и старик Кеннерли, который лежал у окна, сжимая одной рукой бутылку, другую распутную горячую плоть, а именно левую грудь своей второй дочки, решил не открывать, если тот постучит, как будто его Кеннерли нету дома. Но человек в черном проехал мимо, не поворотив гнедого, который тянул его на ходу разваливающуюся повозку. Колеса вращались, взбивая пыль, и ветер жадно хватал ее, унося прочь. Должно быть, он был священником или монахом, облаченный в черную сутану, запорошенную пылью, с широким капюшоном, покрывавшим всю голову и скрывавшим лицо. Сутана развивалась и хлопала на ветру. Из-под полы торчали квадратные носки тяжелых сапог с крупными пряжками. Остановился он у заведения Шеба, там же и привязал коня, который, пофыркивая, свесил голову и принялся тыкаться носом в землю. Развязав веревку, скреплявшую парусину на задке повозки, он вытащил старый потертый дорожный мешок, закинул его за плечо и вошел, распахнув створки дверей, исполненные в виде крыльев летучей мыши. Элис уставилась на него с нескрываемым любопытством, но больше никто не заметил, как он вошел. Все изрядно укушались. Шеп наигрывал методистские гимны в рваном ритме рэг-тайма. Убеленные сединами лоботрясы, которые подтянулись в тот день пораньше, чтобы переждать бурю и помянуть в бозе почившего Норта, уже охрипли от громкого пения. Шеп, упившийся вдрызг, опьяненный к тому же сознанием того, что сам он еще не откинул копыта, играл с каким-то неистовым пылом. Пальцы так и летали по клавишам. Хриплые вопли не перекрывали воя ветра снаружи, но иной раз казалось, что гул человеческих голосов бросает ему дерзкий вызов. Пристроившись в уголке, Закарий закинул юбки Эми Фельден ей на голову и рисовал у нее на коленях знаки зодиака. Еще несколько женщин ходили, что называется, по рукам. Похоже, все пребывали в каком-то горячечном возбуждении, но мутный свет затененного бури дня, проникавший сквозь створки входной двери, казалось, смеется над ними. Норта положили в центре зала на двух сдвинутых вместе столах. Носки его сапог образовали таинственную букву «В». Нижняя челюсть отвисла в вялой усмешке, хотя кто-то все-таки удосужился закрыть ему глаза и положить на них по монетке. В руки, сложенные на груди, вставили пучок без травы. Воняло от Норта ужасно, как ядовитыми испарениями. Человек в черном снял капюшон и подошел к стойке. Элис молча наблюдала за ним, ощущая тревогу, пополам со знакомым, сокрытым в самых глубинах ее естества, желанием. Он не носил никаких отличительных знаков духовного сана, хотя само по себе это еще ничего не значило. «Виски», — сказал он. Голос его был приятным и мягким. «Только хорошего виски». Она пошарила под прилавком и достала бутылку «Стар». Она могла бы всучить ему местной сивухи, выдав ее за лучшее, что у них есть, однако делать этого не стала. Пока она наливала ему, человек в черном, не отрываясь, смотрел на нее. У него были большие, как будто светящиеся изнутри глаза. Было слишком темно, чтобы точно определить цвет. Ее желание все нарастало. Пьяные вопли и выкрики не умолкали ни на мгновение. Шеп, никудышный кастрат, играл о солдатах креста, и кто-то уговорил тетушку Милли спеть. Ее голос, скрипучий, противный, врезался в пьяный гул голосов, точно топор с тупым лезвием в череп теленка на бойне. «Эй, Элли!» Она пошла принимать заказ, возмущенная, немного обиженная молчанием незнакомца, возмущенная взглядом его странных глаз непонятного цвета и своим неугомонным сжением в паху. Она боялась своих желаний, они были капризны и не подчинялись ей. Желания эти могли быть симптомом некоторых изменений, а те, в свою очередь, признаком надвигающейся уже старости, того состояния, которое в Талле всегда было кратким и горьким, как зимний закат. Бочонок с пивом уже опустел, она вскрыла еще один. Уж лучше все сделать самой, чем просить Шеба. Конечно, он прибежит, как пес, которым, собственно, он и был псом. Прибежит по первому зову и либо прищемит себе пальцы, либо прольет все пиво. Пока она занималась с бочонком, незнакомец смотрел на нее. Она чувствовала его взгляд. «Много у вас тут народу», — сказал он, когда она возвратилась за стойку. Он еще не притронулся к своему виски, а просто катал стакан между ладонями, чтобы согреть. «Поминки», — — сказала она. — Я заметил покойного. — Никчемные люди, — сказала она со внезапной ненавистью. — Они все никчемные люди. — Это их возбуждает. Он умер. Они еще нет. Они смеялись над ним при жизни. Они не должны издеваться над ним и теперь. Это неправильно. Это... Она запнулась, не зная, как выразить, что это и как это мерзко. Травоед? Да. А что еще у него было в жизни?